вообще не могу пошевелиться, не все вокруг меня. Мне плохо, я ничего не вижу. Я отправлюсь дальше, забуду сигареты на балконе, я вернусь и посмотрю в зеркало на пороге, чтобы демоны, демоны, демоны меня не одолели, демоны, демоны, демоны. Я отправлюсь дальше, забуду сигареты на балконе, я вернусь и посмотрю в зеркало на пороге, чтобы демоны, демоны, демоны меня не одолели, демоны, демоны, демоны меня не одолели. Звон.